музыку, которую ты слушал без меня. Ведь мне не нравится, она ужасная, она ужасная, она ужасная, как все, что ты слушал без меня. Особенно я ненавижу музыку, которую ты делал не со мной. Ведь мне не нравится, она ужасная, она ужасная, она ужасная, как все, что ты делал не со мной. Крути тумблеры, тум-тум-тум-тум, крути тумблеры, тум-тум-тум-тум, крути тумблеры, крути ручки, крути руки, ай, больно. Крути тумблеры, тум-тум-тум-тум-тум, крути тумблеры, тум-тум-тум-тум, крути ручки, крути руки, ай, больно. Кусаются звуки музыки, которые ты слышал без меня. Нет, мне не нравится, она ужасная, она ужасная, она ужасная, как все, что ты слышал без меня. Особенно смертельно кусаются звуки музыки, которые ты делал не со мной. Она ужасная, она ужасная, она ужасная, как все, что ты делал не со мной. Распускай обратно море музыки на реки. Отмотай, отрежь и выброси из памяти все треки, которые ты слушал не со мной, не со мной, не со мной. Перемотай на начало, давай заново. Вступим с тишиной, шипением змейки, пленки на катушке, или сразу придуши меня этой магнитной волной, если она для тебя важнее любимой подружки. Она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная. Размотывай, что под битами, бинтами кровь, что под синтами кровь, музыка кровь, больно кусается музыка твоя кровь, искусала все мои губы в кровь. Размотывай, что под битами, бинтами кровь, что под синтами кровь, музыка кровь, больно кусается музыка моя. Она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная. Я запишу всё заново, заново всю музыку, заново любовь, но поверь, всего ужасного, всего ужасного, всего ужасного, что было у тебя не со мной, давай. Тумблеры, тум-тум-тум, крути тумблеры, тум-тум-тум-тум, крути тумблеры, крути ручки, крути руки, ай, больно. Крути тумблеры, тум-тум-тум-тум, крути тумблеры, тум-тум-тум-тум, крути тумблеры, крути ручки, крути руки, ай, больно. Смотывай, что под бинтами, бинтами кровь, что под синтами кровь, музыка кровь, больно кусается музыка твоя кровь, искусала все мои губы в кровь. Размотывай, что под бинтами, бинтами кровь, что под синтами кровь, музыка кровь, музыка, музыка кровь. Она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная, она ужасная.